Лавирование между разными противниками, намеренная уступка позиций на одном участке фронта с тем, чтобы пропорционально усилить позиции на другом, было излюбленным боевым искусством Ленина. Он умел театрально, не заботясь о сохранении лица, заваливаться кверху лапками, изображать из себя побежденного, но зато умел и нападать, так как по правилам политической драки не нападают, из вроде бы слабой, заведомо ущербной, а на самом деле временно обретшей силу позиции. Поход на Польшу летом 1920-го. Самой яркой, самой успешной моделью для прочих стала советизация Украины, на значительной части которой еще поздней осенью 1917-го установилась перспективная для петроградских большевиков двоевластие Рады и Советов. Энн Махно приводит в мемуарах свой диалог с Лениным, из которого ясно, что Ленин про себя рассматривал Украину как российский юг, но политически взаимодействовал с ней как с независимой, отдельной, другой страной, население которой не следует травмировать новой атакой со стороны нации-угнетателей. Политическая модель понятна. Сразу после денонсации Бреста, большевизации индустриальных центров, Харьков, Майдан в столице, формирование советского правительства, Ревком обращается за помощью к Москве, та вводит уже не на чужую, а на советскую территорию Красную армию. Побочный ущерб этой технологии Ленин осознает лишь в 1919-м, когда к нему пойдут страшные отчеты о том, что происходит на Украине. Титульная нация по большей части не принимала большевизм и для проведения совнаркомовской политики в жизнь рекрутировалась еврейская молодежь, охотно менявшая свой социальный статус. В результате в 1919-м Украина превратилась в арену объективно спровоцированных этой неосторожной национальной политикой событий, жестокость которых даже по рамкам 20 века с Салас-Пилсом, Красными Кхмерами и Руандой выглядит запредельной. Колоссальная практика расколов, накопленная Лениным к 1918 году, позволила ему применить этот тактический прием из корпоративной культуры РСДРП в военном деле и, безусловно, способствовала успешному разрешению военных кризисов 1917-1920 годов. Легкость, с которой ленинская Россия в ответ на ультиматумы то переходила из обороны в наступление, то сворачивала наступление Германии, Польши, озадачивала и нервировала противников, осознавших, что, выиграв в территориях, они либо получали что-то не то у себя в тылу, либо позволяли большевикам уйти от поражения на другом фронте. И судя по тому, как отличалась карта Советской России в 1919 от карты в 1922, эта озабоченность имела под собой почву. Для Ленина не существовало табу, связанных с потерей коренных территорий, гораздо важнее вовремя закончить войну. Ленина интересовала не классическая с аннексиями победа, а достижение глобального, стратегического преимущества. Когда обстоятельства переменятся, можно и нужно будет ими воспользоваться, активировав пропагандистский ресурс в следующей по времени или соседней войне. Можно было отдать Псков или Украину и получить доступ в Иран или Китай. Не отдать, не получить, не подразумевали буквальный и окончательный передел границ. Война полководца конечна, а война политика нет. Ленин не был этническим политиком, как Пилсудский, не был привязан ни к каким естественным границам и, соответственно, к идее национального государства. Внешняя политика большевистской России, на круг очень успешная, носит на себе отпечаток эксцентричной личности Ленина, уникального для своего времени типа военачальника политика, для которого вопрос территориальных границ – вопрос двадцатистепенный. Ленинский принцип «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан» – остаться в мизерном меньшинстве сейчас, чтобы в перспективе не распылять ресурс власти, применялся последовательно и повсеместно. Большевики играли на противоречиях и не давали договориться англичанам в Мурманске с белочехами в Казани, Врангелю и Пилсудскому, Ллойд-Джорджу и Мильярану, Махно и Петлюре, Колчаку и японцам, раскалывали церкви и умы, национальные автономии и банды, квазигосударственные образования и армии. Давным-давно Богданов назвал Ленина грубым шахматистом. Ленин еще в 1903 году, объясняя тактику раскола, пользовался термином «война». И надо всем и каждому втолковывать до чертиков, до полного внедрения в башку, что с бундом надо готовить войну, если хотеть с ним мира. Война на съезде, война вплоть до раскола, во что бы то ни стало. Только тогда он сдастся, несомненно. Расколы использовались не только при атаке на очевидных врагов. Применяемая по отношению к своим, эта тактика позволяла преодолевать инерцию того или иного общественного объединения, партии, политбюро и обновлять его, приноравливая к изменившимся условиям. Ни Деникин, ни Колчак, ни Махно такой техникой не владели в принципе. Они вообще не были политиками, просто воевали, выжимая что могли из своих окостенелых структур. В ситуации, когда игра шла на нескольких досках, у Ленина было колоссальное преимущество над ними. Ленин был мастером заставить противников путаться друг у друга в ногах, а если им все-таки удастся организоваться, бросить такую кость, из-за которой они начали бы грызться. Сам он знал об этом и иногда даже позволял себе нечто вроде публичной лекции на материалах из недавней хроники. Например, ему нравилось припоминать про свое согласие вступить в известное соглашение с французскими монархистами в феврале 1918-го, когда наступали немцы, и французский капитан Садуль привел ко мне французского офицера де Люберсака. «Я монархист, моя единственная цель — поражение Германии», — заявил мне де Люберсак. «Это само собой», — ответил я. «Это нисколько не помешало мне согласиться с де Люберсаком насчет услуг, которые желали оказать нам специалисты подрывного дела, французские офицеры, для взрыва железнодорожных путей в интересах помехи нашествия немцев. Мы жали друг другу руки с французским монархистом, зная, что каждый из нас охотно повесил бы своего партнера. Но наши интересы на время совпадали». Да и в целом представления Ленина о характере и желаемых результатах текущих событий отличались от представления обычных, рационально мыслящих, пусть даже в рамках заданной Лениным большевистской парадигмы, людей. Финал гражданской войны в сознании нормального человека выглядит очевидным. Как говорит Василий Иванович Чапаев Петьке с Анкой в Васильевском фильме, «Вот разберемся с белыми, построим социализм, такая жизнь начнется, помирать не надо». Для Ленина такая модель финала слишком одномерная. Гражданская война в ленинском понимании не сводилась к проблеме подавления выступления Деникина, Колчака и задаче удержания власти при помощи организованной системы насилия над буржуазией. Гражданская и продолжающаяся империалистическая война воспринималась им как постоянно обновляющаяся, то более концентрированная, то разреженная серия кризисных ситуаций. Искусство политика состояло в том, чтобы пользоваться этими колебаниями для улучшения своей позиции и из каждого такого кризиса выходить с прибылью. Например, признание Советской России какой-то сложной страной или заключение мирного договора с какой-то важной республикой. Именно поэтому в марте 1919-го Ленин едва не заключает при посредничестве Америки мир со всеми белыми и Антантой на их немыслимо тяжелых условиях. Именно поэтому в 1920-м Ленин радовался заключению мира с Эстонией, так будто выиграл битву народов, при том, что за Эстонией остались Ивангород, Печоры и Изборская долина. Но Эстония была финансовым и товарным окном в Европу, через которое можно было быстро, здесь и сейчас, нейтрализовать эффект от душащих республику санкций. Ни Юденич, ни Колчак не признали Эстонию. Хотя эстонские войска помогали белым и могли бы в 1919-м взять Петроград, а Ленин признал. Ровно поэтому для Ленина выход из войны с немцами, чаянный мир, достигнутый к весне 1918-го, на деле был именно передышкой. Слово, которое так раздражало ленинское окружение. Какая же передышка, когда немцы вот-вот Петроград захватят? Мало кто понимал, что передышка, подразумеваемая Лениным, не в войне с немцами, а в большой империалистической войне, которая будет продолжаться и продолжаться, тоже из гражданской. Для Ленина она этап мирового кризиса империализма, природу которого Ленин описал в империализме как высшей стадии, воспринимаемая населением как братоубийственная. Для Ленина она была войной Советской России с Антантой, наемниками Антанты, а до ноября 1918-го так и вовсе войной Англии и Франции против Германии на территории России. В том и состоит радикальное отличие Ленина от всех других военных практиков, вроде Антонова Овсеенко, Будённого и Тухачевского, которые мыслили категориями либо защиты социалистического отечества, либо мировой революции. Как заметил один развеселивший Ленина солдат, Россия непобедима на предмет квадратности и пространственности. Обнаружив себя на месте руководителя страны, которой угрожало военное поражение сразу с нескольких сторон, Ленин быстро пришел к выводу, что такой колоссальный географический и антропологический с массами, способными энергично мобилизоваться капитал, как Россия, замечательное поле не только для решения сиюминутных задач, но и для политической, обеспечивающей стратегические преимущества, деятельности. Именно поэтому уже в 1918-м, когда все вокруг него беспокоятся исключительно о выживании, Ленин обдумывает оргструктуру Третьего интернационала. То, что называлось гражданской войной, для Ленина было генератором ситуации, которую следовало использовать для укрепления международных позиций России. Возможно, не факт, Ленин был бы никудышным полевым командиром, потому что такого рода деятельность не подразумевает политической компоненты. В этом смысле в лучшую сторону от прочих комдивов отличается Чапаев, по крайней мере, кинематографический. Мы помним, как Бабочкин Чапаев сначала замялся, когда крестьянин задал ему вроде как абсурдный, по-мужицки глупый вопрос, а за кого он, за большевиков или за коммунистов? А потом нашелся: я за интернационал. Это проницательный и тонкий ответ. Ведь Чапаеву, в сущности, не обязательно разбираться в нюансах политической терминологии. Главное для него — знать политический вектор власти, который он проводит в жизнь. А власти, то есть Ленину, внутренние терминологические нюансы большевики-коммунисты, большевики-меньшевики представляются не такими уж существенными. Это важные, но детали. Существеннее глобальная политика, возникновение второго центра в противостоянии Запада и Востока. Ленинский интернационал — идея, не сводящаяся к задаче зажечь революционный пожар в Германии или Шотландии, или реализовать партийную программу какого-то типа социалистов. За интернационал в мировом масштабе, выражаясь словами все того же Василия Ивановича, отвечает и Ленин. Создание Коминтерна, организации платформы для идеологической и материальной поддержки компартий разных стран, было обусловлено вовсе не только намерением форсировать мировую революцию. Коминтерн был остроумным ответом большевиков на ситуацию, возникшую после победы Антанты в Первой мировой войне. Дымящимся в плаценте и пуповине государством, народившимся из трупов европейских империй, нужно было предложить свой проект, альтернативный очевидным и поддерживаемым Америкой и ее президентом Вильсоном, идеям создания сильных национальных государств, как в Польше, Венгрии, Финляндии. Бойня красных в Финляндии в 1918-м, надо сказать, стала для Ленина тем уроком, который он хорошо усвоил. Новые власти, национальная буржуазия, вовсе не собираются отдавать другим, более слабым классам, причитающийся им по справедливости кусок власти. Модель везде была похожая. Сначала волнение в диапазоне от голодного бунта до революции, затем расслоение активистов, недовольные рабочие образовывают советы, начинается двоевластие, буржуазия расправляется, иногда расстреливает массы, как в Цюрихе в ноябре 1918-го, иногда расправляется с вожаками, как 15 января 1919-го в Германии с Розой Люксембург и Карлом Липкнехтом. Это Финляндия в широком смысле и оказалась лучшим ответом Каутскому. Вот что происходит, когда империя просто отпускает, демократично уважая мнение меньшинства, одну из своих национальных окраин. Когда с буржуазией, которую у Ленина хватило жесткости отстранить от власти, договариваются, делегируя ей обязанность соблюдать демократические принципы. Буржуазия разворачивает против пролетариата гражданскую войну с десятками тысяч убитых, с концлагерями. Даже если первое время Ленин в самом деле разделял оптимизм своих товарищей касательно пролетарской революции на Западе, уже к началу 1918-го, за год до разгрома немецких спартаковцев, Ленин, хотя и готов был к идеальному сценарию, стратегию поменял. Прекрасно, если Германия вспыхнет от революционной периферии, но судьба России не может полностью зависеть от немецкого фактора. Когда революция в Германии захлебнулась, Ленину, хозяину крайне одинокой страны, которую нужно было быстро модернизировать, не имея ресурсов, не оставалось другого выхода, как начать делать мировую политику самому. Вот откуда возникает Коминтерн. Проверенной моделью большевизации неосвоенных пространств было создание структуры, по описанной в «Что делать» модели, с уставом, сложной процедурой вступления новых членов и прочее, имеющую подводную, нелегальную и надводную часть, которая остается на поверхности и сотрудничает с буржуазной парламентской демократией в плохие времена, а в хорошие моменты стихийного восстания масс берет на себя задачу дирижировать ими. Коминтерн стал для Ленина новой партией. Еще один заговорщический орден, аналог средневековых монашеских, но масштаб ее деятельности теперь расширяется до целого мира. Несмотря на декларативные заявления Ленина после 25 октября 1917 о превращении из пораженца в оборонца, его послереволюционную деятельность иногда трактуют как чересчур интернационалистскую и даже русофобскую, обвиняя его в намерении, если не очистить Россию от великороссов вовсе, то, по крайней мере, сжечь Россию и мужичка как первую ступень ракеты, летящей в революционное будущее. Правда ли, что Ленин выкачивал из России ресурсы для коминтерновских фронтов, так как немцы из Украины в 1918-м? Да, после 1920-го через Эстонию и другие менее легальные коридоры на деятельность Коминтерна вывозились миллионы золотых рублей. Однако те, кто полагает, что Ленин заливал золотом весь мир ради химеры мировой революции, пусть почитают его написанное в 1921-м гневное письмо насчет каждой копейки, расходуемых за границей и получаемых от коммунистического интернационала денег. Всех виновных в подобного рода сокрытии правды, как умышленном, так и по неврежности, ЦК будет третировать как воров и изменников, ибо вред, приносимый неряшливым, не говоря уже о недобросовестном расходовании денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами. Всякий, получивший деньги и не представивший в срок отчета, предается партсуду, хотя бы даже он был арестован и без решения партсуда не освобождается от подозрения в воровстве. Конкретные суммы трат на самом деле не столь существенны. Дело в том, что Ленин вообще не рассматривал политический процесс в терминах окончательной потери, жертвы, принести Россию в жертву мировым социалистическим штатам. Несмотря на то, что ленинская советская Россия под конец его жизни подозрительно напоминала очертания Российской империи, и даже некоторые белые задним числом склонны были признать Ленина собирателем России, целью ленинской внешней политики не было восстановление Российской империи. Такая цель представлялась ему абсурдной. Зачем восстанавливать то, что исторически не выжило, что показало свою неэффективность и нежизнеспособность? Однако Ленин осознавал, что в новых политических условиях у России появляется хороший потенциал сделаться альтернативным центром, который мог бы притягивать к себе нации, так и не вполне сложившиеся государства, колонии и полуколонии вроде Персии, Индии и Афганистана. Кремль представлялся Ленину местом, куда стекаются люди, идеи и технологии, открытые для левых всего мира платформой, постоянно действующей лабораторией и площадкой, где обсуждаются стратегии распространения революционной бациллы, интернациональной экономической кооперации, взаимодействия с реакционными классами и методы повышения сознательности пролетариата. Возможно, экономическая схема нового порядка будет соответствовать традиционной, в таком виде ее представлял Кейнс. Россия вывозит сельхозпродукцию и получает от Запада технологии, а, возможно, вариант более предпочтительный для Ленина, Россия становится и технологическим центром, и вывозит идеологии. И именно ради того, чтобы Россия преодолела статус сырьевого придатка Запада, ради укрепления этого центра, пусть не маркированного как русский, но находящегося на Востоке, в Азии, в России, Ленин думал о советизации Венгрии и Италии. В июле 1918-го левые эсеры убили в особняке Берга в Денежном переулке посольстве Германии немецкого посла Мирбаха. В тот момент это казалось окончательной катастрофой, перечеркнувшей все усилия большевиков остановить войну, фиаско всего советско-большевистского проекта. Мало кто мог представить себе это летом 1918-го, однако уже на следующий год здание превращается в штаб-квартиру исполкома Коминтерна, где вместо немцев-империалистов хозяйничают рабочие со всего мира. Нельзя, учит своих товарищей Ленин, полагать, что нынешняя ситуация постоянная. Да, немцы имели все возможности занять российские столицы, но немцам одновременно приходится опираться на большевиков, за неимением другой политической силы, желавшей договариваться с ними. Мир состоит из противоречий, которые приводят к изменению. Поэтому любого рода красивое самоубийство, умрем, но позорного мира с немцами не подпишем, спалим Россию, но зажжем Европу, воспринималось Лениным как род революционной фразы. Неконструктивно и неэффективно. Позже именно поэтому Ленин окорачивал леваков в детской болезни левизны. Цель – завоевать главные западные твердыни капитализма – подразумевала не мгновенную прямую атаку, а сложное маневрирование ради сбережения собственных сил, которые понадобятся во время кризиса. Россия была для Ленина ресурсом, который можно было эксплуатировать, иногда чем-то жертвовать, иногда что-то приобретать, и чем более силен этот ресурс, тем лучше позиция. Ни о какой утилизации, сожжении речь не идет. Революции в Германии, Франции, Англии, Америке, безусловно, помогли бы новой революционной России и защититься, и быстро модернизироваться, и решить проблему низкой производительности труда, и поэтому Ленин не видел проблемы в том, чтобы забирать из бюджета страны какую-то часть средств на финансирование революции в других государствах. Пресловутые бриллианты, которыми Каменев в Лондоне пытался подкупать членов британского парламента, и золотые миллионы на закупку оружия для Турции и Афганистана, спонсирование левацкой прессы в Германии и прочие нелегальные и полулегальные антиправительственные деятельности, не столько принесение России в жертву идолам мировой революции, сколько инвестиция крупного государства в деятельность своих спецслужб за границей и в институции мягкой силы. Стандартная практика. По сути, Коминтерн и был такой мягкой силой российских большевиков, которая в любой момент могла трансформироваться в военную. Следовало обозначить для потенциальных партнеров, добровольных, привлеченных удачным примером модернизации общества, маяки, цели. И для этого построить пропагандистскую машину. С этим, среди прочего, связано возведение Шуховской башни, стоившей правительству много средств и сил, и мечты Ленина о газете без бумаги и телефоне без проводов, преодолеть расстояние за счет технологий 20 века. Соответственно, меняются формулировки задач. Не итальянизировать, например, Россию, а советизировать Италию. Превращение Советской России с подачи Ленина в осевое государство, причем не только для Европы, но и для Азии тоже, началось сразу после заключения Версальского мира. Уже в январе 1919-го круг знакомств Ленина как офлайновых, так и эпистолярных любопытным образом расширяется за счет разного рода экзотических персон в диапазоне от индийских революционеров-мусульман Аджабара и Асатара до афганского эмира, переписка с которым позволяет составить представление о ленинской идее ориентального стиля, «ваше высокоценное письмо» и тому подобное. Когда немецкая, венгерская и прочие европейские революции захлебываются, и ясно, что пятимиллионной советской армии там мало что светит, Троцкий пишет энергичную и поражающую грандиозностью масштаба докладную записку, где предлагает план быстрой экспансии на восток, открытие новых фронтов. Путь на Лондон и Париж лежит через Афганистан и Индию. Восток может и должен быть советизирован и большевизирован. Это идеальное направление для экспорта революции. Внешнеполитическая стратегия Ленина тоньше. Ленин осознавал не только потенциал, но и диалектику Азии. Восток для него был не столько путем в условную Англию, сколько возможностью существенно улучшить собственную позицию для будущего торга. Англия и Америка не перестанут править миром, даже если лишатся своих основных колоний. Но Англию можно раскачать изнутри, используя Индию, Америку, расковыривая Мексику и так далее. Возможно, Ленин и не знал в точности, как именно будет использована Сибирь, но он осознавал, что подоплека нахождения Колчака в Сибири состоит в том, что на Сибирь зарится Япония, а Америке, спонсирующей Колчака, очень не хотелось бы, чтобы у Японии появилась такая ресурсная база. То есть они поддерживают Колчака не только потому, что он воюет с большевиками, но еще и потому, что не дает захватить Сибирь японцам. Сигналы, поступающие из коминтерновской России, могли производить впечатление агрессивных, а экспансия красного цвета на карте угрожающей. Однако целью Ленина было не приобретение территорий, но превращение большевизма из регионального дестабилизирующего фактора в международную силу с центром в Москве. Речь идет не о буквальной колонизации, как в обычном, неизбежно загнивающем империализме, а об идеологической, причем не насильственной, а добровольной, в качестве морковки, новым государством предлагалась идея мировой революции и коммунизма. На практике это означало проект модернизации с опорой не то что исключительно на собственные силы, но и не на Запад. Да, Запад для новых наций выглядел проверенным направлением. Вон как использовала вестернизацию Япония. Но ясно было и то, что Запад больше не будет модернизировать таким образом чужие экономики, которые быстро входят с ним в режим конкуренции. Ему выгодно держать полуколонии в состоянии технологической, военной и культурной зависимости, беспрепятственно вывозя сырье и экспортируя туда свой капитал и товары. Проект же Коминтерна включал в себя обещание, что, объединившись друг с другом, новые, ориентированные на социализм страны, в основном аграрные, не располагающие промышленным пролетариатом, помогут друг другу с индустриализацией и сохранят при этом независимость от Запада. Красная глобализация также подразумевала привилегированное положение России, метрополии для революционных доминионов. Те импортируют из Москвы не деньги, но ленинизм и дипломатическую поддержку, и за счет этого получают возможность пользоваться своим сырьем и модернизировать страну, имея защиту от настоящих, тормозящих индустриализацию империалистов.